На днях ко мне подходила Гермиона. На повестке дня был вопрос, кто преступник. Грейнджер упиралась, что это драка, я же пытался уверить ее в обратном. В общем, она решила, что хочет сама спросить того обо всем. На вопрос же, как она это собирается сделать, если драка ей даже привет не скажет, предложила оборотное зелье. Я был против такого варианта, но если эта девчонка что-то решила, то никаким образом не выбить эту мысль из ее лохматой головы. За основу было решено взять мои волосы, остальные ингредиенты Гермиона решила украсть у Снипа, я лишь махнул рукой на ее действия, согласившись лишь на то, что дам волосы и пересижу где-нибудь часик. Операция «Малфой преступник» проходила в выходные, через полмесяца после начала готовки зелья. Я дал пару волосин Гермионе и удалился в выручай комнату. Через час мы встретились на том же месте, где и разошлись. Гермиона выглядела смущенной, что показалось мне странным. После расспросов выяснилось, что Гермиона переодевалась, будучи в моем теле. Было приятно услышать комплимент о своем теле. Тренировки дают о себе знать. По итогам допроса драка ничего не выяснилось. Я незаметно для Гермионы выдохнул. Пусть я и не подозревал драка, но приятно знать, что даже у маглорожденных он не вызывает подозрений, а значит опасаться предательства от него не стоит и на него можно положиться в случае чего. В приближении Рождества мне пришло второе письмо из Мунга. В первом говорилось, что Сириусу предстоит продолжительный курс восстановления с помощью различных лечебных зелий. Тогда я написал Сириусу, что ему следует соблюдать указания целителей и отправил ему несколько книг по основам темной магии из библиотеки с Кикимером. Просто не удержался. Мне было любопытно, как отреагирует Блэк, но тот лишь поблагодарил за книги. В новом письме Смитвик писал отчет о лечении за прошедшее время. К сожалению, Сириус не восстановился полностью. Изменения сознания произошли на более глубоком уровне, чем рассчитывал Смитвик, и теперь ему требуется лечение другого рода. Целитель мне советовал перевести Блэка на материк, чтобы определить его в больницу в Швейцарии. Там ему смогут оказать ментальное лечение, так как в Англии нет достаточно хорошего менталиста на ставке целителя, а посторонним больница не доверяет, так как целители приносят клятвы о ненанесении вреда своим пациентам. В ответе написал, что в первый день каникул зайду в больницу и там мы все решим. До наступления Рождества нападений, к счастью, не было. Видимо, Том тоже не против праздников. Домой я уезжал с большими планами. Меня еще ждал некоторый разговор с портретами. Йоль с бродягой. Примечание к части. В параллельной вселенной эта глава называется «Эль с бодягой равно», муза покусала на пару с ленью, написать охота, но так лень. Глава 47. На каникулы я отправился в Поттер Мэннер. Первым делом следовало сегодня навестить Сириуса и договориться о продолжении лечения. Перенесясь прямиком в Мэннер с помощью кольца портала, я вызвал домовика, Тогги. Хозяин вернулся. Что Тогги может сделать для хозяина? Тогги, отнеси мои вещи в комнату, пожалуйста. Мне надо отлучиться на какое-то время, я вернусь к вечеру, и приготовь ужин, пожалуйста. Да, хозяин, Тогги все сделает. Низко откланившись, домовик исчез с моим багажом, а я отправился в Лондон камином. От дырявого котла до СВ. Мунга я добрался на магловском такси. Молоденькая секретарша попросила подождать меня в кабинете, так как Смитвик был на обходе. Вот так вот, у главного целителя тоже есть секретарша, в прошлый раз я как-то не обратил на нее внимания. Просидев минут 10 в одиночестве, я решил осмотреться. Кабинет Смитвика был достаточно большой. Чары расширения, очень полезная магия. Здесь были приборы, похожие на те, что были в кабинете Дамблдора. На стенах висело несколько портретов известных целителей. Как и положено человеку интеллигентной профессии, здесь имелись шкафы с кучей книг. Пока я осматривал помещение, дверь сзади открылась и вошел главный целитель. «Здравствуйте, мистер Поттер, целитель Смитвик». «Здравствуйте», — ответил я, обернувшись на голос. «Присаживайтесь», — махнул рукой в сторону кресла, в котором я пребывал минут как 5 назад, по поводу вашего крестного. «Мистеру Блэку намного лучше, чем, когда вы его привели, но иногда у него случаются приступы помрачения, из-за чего он снова начинает винить себя в смерти ваших родителей. Его личность словно бы раздвоилась на Сириуса до лечения и Сириуса после лечения и, к счастью, для нас, личность, появившаяся после лечения, доминирует над возможной второй. «Это можно вылечить?» Находясь в шоке, спросил я. «Да, как я вам уже писал, это работа для менталиста, зельями подобное не исправить. К сожалению, в Англии нет менталиста-целителя, требуется лечение на материке», с какой-то грустью произнес Смитвик. «Я же был несколько расстроен таким положением, ведь я надеялся на более быстрое восстановление Блэка, принятие им титула лорда и восстановление авторитета семейства Блэк, что дало бы нам больше связей, и тогда бы у нас появились союзники, с которыми можно было бы отмахнуться от политики Дамблдора уже сейчас, а не ждать, когда он найдет кольцо Пиверелов. Дамблдор стар, ему скоро на покой, а нам еще жить в этом мире, и я планировал с помощью ряда изменений в действиях министерства выстроить какую-никакую оборону против Волан-де-Морта, если канон потерпит крушение раньше, чем я достану основной дух Томми. А теперь придется ждать еще невесть сколько. Сколько потребуется на лечение еще времени? Не эксперт в области ментальной магии, но приблизительно не менее полугода. Хорошо, какая-то дополнительная оплата требуется. Нет, все оплачивает больница, мистер Поттер. Как и когда мы сможем перевести Сириуса на континент? Думаю, после Рождества вас смогут принять в швейцарской больнице с помощью специально настроенного портала. На Рождество ему лучше побыть со знакомыми и родственниками, это поможет закрепить лечение, которое он уже прошел, да и после 11 лет одиночества он будет крайне рад провести это Рождество с близкими. Все ясно. Спасибо вам, мистер Смитвик. Тогда пройдемте за мной, Сириус уже заждался вас, улыбнувшись, сказал целитель. Сириус пребывал в той же палате, куда его и поселили. Не успел я перешагнуть через порог, как меня в охапку сгреб крестный, с радостным криком. «Крестник, как же я рад тебя видеть! Ты не представляешь, как тут скучно!» Если бы не молоденькие медсестры, Сириус лукаво подмигнул девушке, стоявшей около двери, отчего та приятно порозовела, а Блэк расхохотался. «Ну, и без книг, что мне таскал Кикимер, я бы тут в депрессию впал!» Я осмотрел крестного, сделав шаг назад. Сириус заметно улучшил свое состояние. Болезненная худоба пропала почти без следа, теперь его лицо светилось счастливой улыбкой, а на щеках играл румянец, как у здорового человека. Даже, казалось бы, волосы стали менее тусклыми. «Ну, что встали? Мы идем уже или нет?» — спросил неутомимый Блэк, засидевшийся на одном месте. «Да-да, конечно. Сириус, сегодня мы идем ко мне в гости, все подробности дома обговорим, время у нас будет. Ты все вещи забрал?» «Да. Кикимер уже отнес все домой». «Отлично, тогда можем отправляться. Целитель Смитвик, мы зайдем к вам после праздников». «Конечно, мистер Поттер, я буду вас ждать», — кивнул целитель. Прихватив Блэка за рукав, я сжал перстень с гербом Поттеров и исчез в синем свете. Появились мы прямо в холле Поттер Мэнора. «Это же...» «Да, Сириус, это Поттер Мэнор. Но он же был разрушен, когда я был здесь в последний раз. Заплатил гоблинам, чтобы они отстроили его, так что сейчас он вполне дееспособен, то есть жизнепригоден, располагайся, Тобги». «Да, хозяин. Приготовь комнату нашему гостю, а после накрой стол для небольшого перекуса, ты ведь не сильно голоден, Сириус». «Не особо, недавно кормили», — пожал плечами тот. «Ну, тогда Тобги проводит тебя в твою комнату, потом спускайся в столовую, думаю, ты знаешь, где она находится». «Конечно, знаю. Не думай, что за 11 лет мне память отшибла. Азкабан, конечно, не курорт, но все же не магловская психушка, где мозги вышибают в конец», — возмущенно проговорил Блэк. «Ты знаком с магловскими методами лечения психически больных?» — удивленно взглянув на крестного, спросил я. «Ты еще много раз удивишься, когда узнаешь меня поближе», — усмехнувшись, ответил Сириус. «Несколько отличаюсь от большинства членов моей семьи, знаешь ли, и вместо того, чтобы строить планы по уничтожению маглов, я вместе с твоим отцом сбегал в их мир, чтобы развлечься в каком-нибудь клубе. Ладно, пойду к себе в комнату, переоденусь, что ли». Вечер прошел довольно приятно, ведь компания за столом всегда хорошо, к тому же, мысли о том, что нам не придется праздновать это Рождество каждому в одиночестве, грели душу. Сириус буквально расцвел, как майская роза. На вид теперь ему и 30 нельзя было дать. Единственной проблемой для него оставались внезапные приступы вины. Особенно часто это происходило, когда он оставался один, поэтому я планировал все свои дела так, чтобы он был где-то неподалеку. С утра следующего дня я, немного размявшись и ополоснувшись, пошел в галерею, накинув лишь халат, как всегда ходил по дому. «Здравствуйте, предки! Доброе утро, Гарри!» – поздоровался Хардвин. «Мы рады, что ты заглянул сюда на Рождество. Приветствую тебя, потомок!» – здоровался со мной Игнатус. Остальные же портреты лишь кивнули, кроме, конечно, Джеймса. «Привет, сын! А мы все думали, когда ты к нам заглянешь. У нас в доме гость». «Да, отец, сейчас в гостях у нас сам Сириус Орион Блэк», — усмехнувшись, ответил я, глядя на удивленные лица нарисованных людей. «Хаэм, Гарри, а ты не расскажешь нам, что произошло за время твоего пребывания в Хогвартсе, что Сириус теперь находится на свободе и у нас в гостях?» — спросила женщина с темными волосами. «Мэм, Дария Поттер, в девичестве Блэк. Просто меня волнует судьба моего семейства. Конечно, миссис Поттер». Далее я пересказал историю с судом и отправкой Петтигрю за грань пространства этого мира. Закончил я говорить минут через 20. Портреты были в курсе моей особенности и знания приближенного будущего, так что им я рассказал правду. Отец лишь грустно вздохнул, понимая, что меры против Петтигрю были необходимы, но все же они вместе учились, а портрету сложно понять, что Питер был предателем. Чувства при жизни человека оставляют отпечаток тех же чувств у портрета, а тогда еще Джеймс не знал, что хвост предатель. Но было видно, что он рад слышать, что его лучший друг невиновен и на свободе. «Гарри, не мог бы ты, — начал говорить Джеймс, — привести Сириуса сюда, а это безопасно для него?» — спросил я. «С твоего личного разрешения он сможет войти сюда, — ответил Хардвин. «Хорошо, тогда после завтрака я позову его, и мы вместе придем», — сказал я, вставая с кресла. «Кстати, Гарри, что ты решил насчет рода Пивереллу?» — спросил вдогонку Игнатус. «Пока ничего конкретного, но у меня есть пара вариантов», — задумчиво ответил я. «Думаю, что у меня есть время еще обдумать это», — Игнатус понимающе кивнул. Разговор Сириуса и Джеймса был больше похож на покаяние первого перед вторым, хоть Джеймс и пытался донести до своего друга, что ни в чем его не винит. Я уж думал, что ему совсем крышу снесет от внезапной встречи со своим мертвым другом, но нет, когда Джеймс сказал, что не винит его, Сириуса, то он вроде как успокоился и даже начал шутить на пару с моим отцом, хоть тот и был портретом, но чувство юмора никуда не делось. Ближе к вечеру я решил наведаться в тайник, чтобы пошарить в бумагах, надеясь уже наконец найти документы, относящиеся к странному перекочевыванию ферм Гринграсс в руки Поттеров. Просидев там безрезультатно около 2 часов, я отправился на ужин. Выйдя в прихожую, я увидел перед дверью сидящего пса, очень смахивающего на того, что изображен на перстне Блэков, только у этого был добродушный взгляд, и вдобавок он вилял хвостом, как питомец, который рад видеть хозяина. «Бродяга, а куда ты дел Сириуса? Надеюсь, не сожрал. Гарри, как ты догадался, что это я?» — воскликнул Блэк, превратившись в человека, так как его задумка провалилась. «Ты еще много раз удивишься, когда узнаешь меня поближе», — ответил ему я. «Ладно, уел, крестник. А теперь рассказывай, откуда ты знаешь про прозвище и мою форму анимага?» «Ну, о, точно, Дамблдор на суде же сказал, что карта мародеров — мое наследство, что отец один из составителей, а значит, что остальными могли быть только ты, Петтигрю, да Люпин, а карта сама приветствует всех кличками. Сахатый, бродяга, лунатик и хвост. Ну, и еще Питер мне все рассказал. До того, как я позвал учителей, я допросил его и он выдал мне все, что знал, в том числе относительно мародеров тоже, так что, ясно, сдали меня, значит. Кстати, я не знаю, почему Питер не сдал тебя на суде, ведь мог же рассказать им, что ты тоже незарегистрированный анимаг. Возможно, конечно, в нем взыграла совесть. Слушай, не упоминай этого гадкого предателя при мне, пожалуйста. Расскажи лучше, чем ты занимался так долго в галерее. Да так, в архиве предков копался, искал кое-какие документы по поводу сделки Флимонта Поттера с Джоном Гринграссом о купле-продаже ферм Гринграсс. Ты знал, что Поттеры владельцы этих ферм? Да, знал, ведь Джеймс тоже пытался узнать в свое время что-либо, но портреты молчали, как рыбы, А чтобы копаться в бумагах он был слишком неусидчив, ностальгически вздохнув, ответил бродяга, значит, тебе они тоже ничего не рассказали. Нет, Флиман сказал, что мне лучше не знать, но нутром чую, там пакость какая-то была, и если она всплывет, ничего хорошего может не быть, а я рандомные сюрпризы не люблю как-то. Ну, смотри, крестник, я бы не стал тормошить прошлое, иногда себе дороже, спокойно ответил Сириус. Кстати, сегодня Йоль, ты будешь праздновать со мной, или ты настолько застрял у Макглов, что традиции в конец позабыл, ехидно спросил я. Конечно, с тобой, куда я денусь, возмущенно ответил риторическим вопросом Блэк. Ну, тогда я попрошу Тогги приготовить все к празднику. В этот раз Йоль проходил более бурно и все под веселые комментарии мародера. Время от времени ему надоедало просто смотреть на все это, и он превращался в собаку и носился по дому за огромными волшебными снежинками, которые наколдовал Тогги. Когда наступил сакральный момент, мы собрались в гостиной. В момент последних ударов часов, отбивающих полночь, я поджег полено. Зачитывая полагающиеся слова, я опустил корзинку с фруктами в огонь, после чего уступил место Сириусу, и тот повторил мой жест с корзинкой. Затем мы каждый по очереди залили по бокалу разных напитков в огонь, как и в прошлый раз. С последним произнесенным словом все подношения исчезли, рассыпаясь дождем золотых искр. Но искры не рассеялись, а сплошным потоком прошлись по помещению, обволакивая все поверхности. Закончился поток вихрем вокруг Сириуса, а когда рассеялся окончательно, то одежда Блэка мерцала золотистым цветом в свете камина и свеч. Вдобавок к изменению наряда, на щеке Сириуса появился отпечаток губ, как от помады, того же цвета, что и вихрь искр. Что, Сириус, даже девушки с других миров не могут устоять перед обаятельным тобой. Завидуй молча, крестник, усмехнувшись, ответил тот, разглядывая поцелуй на своей щеке в зеркале, любезно предоставленным домовиком. Ну, это мы еще посмотрим, кто кому завидовать будет через года 3-4, выдав наглую ухмылку, парировал я. Ты, как я посмотрю, взрослее, чем кажешься. Есть такое, самую малость. Присаживайся, нас ожидает столько еды, некогда болтать. Два старых интригана. Глава 48. Каникулы с крестным, оказывается, гораздо веселее, чем проводить время одному. Нет, я по-прежнему любил проводить время один, но этого времени стало гораздо меньше. Мы не сидели дома все каникулы. Частенько выбирались в Лондон, где Сириус показывал мне места, где когда-то он с Джеймсом успел покуролесить в молодости. Правда, по холоду много не погуляешь, но мы время от времени заскакивали в какую-нибудь кафешку, чтобы погреться и немного перекусить. За пару дней до дня расставания мы решили разбавить свои похождения чем-нибудь помимо Англии. Далеко идти не пришлось, отправились мы во Францию, а точнее Париж. Портал доставал через Малфея. Международные перемещения обязательно требуется зарегистрировать в министерствах стран, из которой отправляешься и в которую прибываешь. Франция встретила нас яркими, украшенными витринами магазинов. Кто-то регулярно что-то отмечал, отчего вечером можно было наблюдать красивый салют. Для меня Франция ассоциировалась с флёр-де-лакур. Не с Шарбатоном, не с отдыхом на море, не с Эйфелевой башней, а именно с некой на четверть вейлой. Это как-то закрепилось в моей памяти из канона и не отпускало меня. Осталось какое-то чувство недостаточности, связанное с этим. Возможно, это потому, что режиссер не угодил мне с актрисой в экранизированной версии «Поттерианы», может еще почему. При этом у меня возникла безумная мысль, что я могу встретить какую-либо вейлу в Париже, или, может, даже саму Флёр. Но подумать только, каковы вообще шансы встретить человека, которого вы никогда не видели, которого знаете лишь по небольшому описанию внешности, в столице страны, в которой этот человек живет. Для точности данных можно соотнести с количеством населения Франции, и исходя из того можно сказать, что мой шанс равен 1 миллионной процента. В общем, я замечтался, надеясь на удачный слом канона, но подобного не произошло, да и глупо было на это надеяться. Зато, я с Сириусом отлично провел время. Мы покатались на коньках на общем открытом катке. Как оказалось, Блэк вполне неплохо умеет стоять на коньках, лыжах и сноуборде. Это если говорить про зиму. Видимо, веселая была у них с Джеймсом Поттером жизнь. За то небольшое время, что мы провели во Франции, мы успели посетить местные достопримечательности, начав с Эйфелевой башни и закончив на Лувре. В свободное время я перекапывал макулатуру, состоящую из различных контрактов, договоров, расписок, переписки и прочего. Когда осталась одна папка с бумагами, я, как всегда в такой момент, подумал, что знал бы заранее, начал бы с последней папки и, возможно, нашел бы еще в конце лета то, что искал. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Хотя, про Сочи как-то неуместно. В общем, то, что искал, оказалось в последней папке, примерно в ее середине. Это выглядело, как пакет с документами, на котором написано «закрыто». Что закрыто? Зачем закрыто? О чем вообще речь? Я не стал задумываться над текстом, просто надеялся, что это именно то, что я искал, ведь учитывая то, что лорд Флеман Поттер наотрез отказался рассказать мне о всех сторонах той сделки и полное отсутствие каких-либо документов касательно гринграссов, можно сделать вывод. Все так или иначе относящееся к этой сделке должно быть собрано в одном месте. Попытка вскрыть пакет не увенчалась успехом. Пришлось вспомнить свой опыт по открыванию конвертов из Гринготтса. На кровь реакция есть, значит, все верно. Я явно преуменьшил количество документов, находящихся в пакете, ориентируясь на внешние параметры пакета. Кто-то сумел даже внутрь установить чары расширения, так что бумаг там было предостаточно. Отдельной стопкой, перевязанной веревочкой, выпала пачка писем. На поверхности конверта было выведено аккуратным почерком. ДЖ. Гринграссу, Гринграсс Мэннер. Ура, блеск, красота. Кажется, это то, что я искал. Забыв про усталость, я набросился на бумаги, как голодный волк на ароматное мясо. Мне потребовалось несколько часов, чтобы как следует восстановить причинно-следственную цепочку событий. Если говорить только по существу, то есть опуская все жизнеописания семейных дел и дел, не касающихся лично ни Поттеров, ни Гринграссов, то выглядело все следующим образом. В 1945 году, после победы Альбуса Дамблдора над Геллертом Гриндевальдом, началось преследование всех сторонников павшего темного лорда. Большинство из них являлись гражданами Германии, Дании, Польши, Норвегии, Швеции, Италии, Бельгии. В общем, стран, прилежащих к Германии или поддержавших новые идеи. Но были и волшебники из далеко расположенных стран. Франция, Англия, США, Аргентина. Меньше всего было сторонников из стран Востока. СССР, как наиболее пострадавшая страна. Китай, поддерживающий Советы и некоторые другие. Так вот, из Англии такими волшебниками были выходцы из некоторых старых родов, в том числе и Джон Гринграсс. Под преследованием подразумевался арест соучастника, расследование по его делу, доказательства, арест имущества в счет уплаты нанесенного вреда государству и гражданам. И вот отсюда начинается вся история. Джон Гринграсс был не менее умелым интриганом и политиком, чем сейчас Люциус, а потому он решил сделать ход конем. Он решил избавиться от имущества официально, так, чтобы по документам он не владел чем-либо ценным. И вот здесь встало несколько вопросов. Во-первых, Мэннер. Дом могли отобрать и продать с молотка, но, к счастью, тут адвокат, нанятый Джоном, смог выстоять бой с судьями, указав причиной невозможности подобного то, что Гринграсс Мэннер принадлежит не Джону Гринграссу, а роду Гринграсс, а значит, они пытаются отобрать дом и у наследника Гринграсса, Генри, и его матери, которую ни в чем не обвиняли. А вот семейный бизнес вполне мог бы уйти с аукциона, так как он официально управлялся лордом Гринграссом, а значит, и принадлежали ему, Джону Гринграссу. Но вот незадача. На момент суда у Джона не оказалось ни ферм, ни счетов с золотом в банке, а значит, и доказательства состоятельности подсудимого не имели больше силы. По факту, Джон Гринграсс объявил себя юридическим банкротом и отправился за решетку по доказанной вине за поддержку Геллерта Гриндевальда финансово и кадрово на десяток лет. Срок, может, и скостили бы, если бы он наплатил причиненный вред, термин, которым обозначали некоторые разрушения в Англии, полученные в результате беспорядков и бомбардировок. Но лорд Гринграсс точно знал, что жадность людей безмерна. Дашь им немного, и они захотят больше, пока ты не отдашь все. На суде встал вопрос доказательства отсутствия во владении Гринграссов их бизнеса. Свидетелем по этому делу проходил Флеман Поттер, который на тот момент уже являлся владельцем этих самых ферм Гринграсс. Контракт о купле-продаже тех самых ферм тоже фигурировал на суде в качестве доказательства за задним числом, чтобы казалось, что продал Джон фермы еще до выдвижения ему обвинений, но сумма за фермы удивляла всех. Даже волшебники считали, что деньги, запрошенные за фермы Джоном, были крайне малы. Судя по тому, как в письме Флиманту Джон высмеивает этот случай, сумма, отданная Поттером, меньше предполагаемой стоимости ферм раз этак в 7 на тот момент состояния экономики магической Британии. Кое-что пришлось додумывать из-за отсутствия переписки. Вероятно, часть документации образовалась спонтанно, во время частных встреч. По имеющимся документам я составил более-менее правдивые причины появления тех или иных договоров и контрактов. По самым весомым из них вышло следующее. Джон, договорившись с Флимантом, продает ему фермы за номинальную цену с условием. Условием выступал некий контракт, согласно переписке. Какой именно, не уточнялось, а, значит, это из разряда частных встреч. Чуть позже прошуршу все бумажки на наиболее весомый контракт, ведь такой, как Джон, не мог продешевить. После этого все имеющиеся средства на счетах в банке Гринготтс вместе с теми, что только что поступили на счет за фермы, были переведены на счет другого лица. Выписку из банка я нашел. Все деньги Гринграссов оказались на счетах, ага, думаю, несложно догадаться, на счетах Поттеров, на основании, связанном с тем самым контрактом, о котором шла речь при продаже ферм. Ведь безосновательная передача средств после обвинения могла быть расценена, как попытка уклониться от ответственности, и средства могли быть возвращены путем подачи в суд на Флиманта. Но тут привязывался какой-то важный контракт. Где-то здесь он должен быть. Такс, не то, не то, и это слишком мелко, и не слова о деньгах. Твою же ж, говорил же, пакость какая-то здесь заготовлена. Мордрит, если я прав, а я не могу ошибаться после изучения различных видов договоров и контрактов, то это не что иное, как контракт, брачный контракт между наследником и наследницей семей Поттер и Гринграсс. Вот отсюда поподробненько. Тут неплохая приписка, расписанная по пунктам. Вот теперь стало все ясно. Два старых интригана, блин, один краше другого. Согласно контракту, при заключении брака между семьями Поттер и Гринграсс, в наследство рожденному в браке будущему лорду Гринграссу останутся фермы Гринграсс и сумма в галеонах, равная той, что была переведена на счет Поттеров со счетов Гринграссов минус номинальная сумма за фермы. Как удобно, однако, и кровь обновится, ведь с Поттерами Гринграссы ни разу не заключали браков, и наследство вернется. Вот пройдоха Джон. Однако, как мне кажется, Флимант его, видимо, перехитрил. Для уточнения кое-каких данных, я решил навестить моего знакомого гоблина. «Добрый день, лорд Поттер», приветственно оскалившись, поздоровался гоблин. «Здравствуйте, Вриприт. Как наши дела?» «Все отлично, лорд Поттер. Медленно, но верно ваши счета пополняются. Каковы прогнозы?» «Ну, скажем, где-то через пару лет мы могли бы восстановить около 2/3 потраченного. Это неплохо, но что, если где-нибудь в июне-июле взять все эти деньги и вложить их во что-то более выгодное, долгосрочное и с вероятным положительным прогнозом в будущем? Можно даже в магловском мире, там даже выгоднее будет. Хаем, берите курс на долгосрочность и надежность, лорд Поттер. Это можно устроить, здесь я даже с вами соглашусь. Сейчас важно иметь надежный источник дохода. Отлично, так и сделаем тогда. Оповестите меня об этом, как и всегда. Конечно, кивнул гоблин. Вриприт, я тут занялся восстановлением событий касательно получения ферм Гринграсс. Вот как? И что же вы нашли? Ну, не сказал бы, что очень много, но основные причины я выяснил. Дело тут в другом. Я хотел узнать у вас, есть ли какие-либо документы по этому делу у поверенного рода Гринграсс. Могли бы вы узнать об этом по-тихому? Попробую, лорд Поттер, но ничего не обещаю. Оплачу информацию, если таковая будет в наличии. Как мне связаться с вами по этому делу? Как и прежде, письмо, запечатанное на жертву крови, усмехнувшись, ответил я. Ну, тогда я пойду. Удачи, Вриприт. Вам счастливо, Гарри. Сириус был предупрежден мной о его переводе из Мунга в национальную больницу Швейцарии, так что особых проблем не возникло. Мы тепло попрощались, пожелав друг другу удачи, и Сириус пропал в синем свечении. После его отправки я почти сразу ощутил какую-то пустоту внутри. Привязался я к нему. Сложно знать все то, что знаю я, и действовать при этом, будто ничего не знаешь. Всегда один, всегда сам. Мерлин, как же это, оказывается, тяжело. Надо составить список советов для таких, как я, оказавшихся в чужой истории. Типа, 1. Если вы оказались в чужом мире и другом теле, зная историю наперед, не радуйтесь зря, возможно, от вас зависит судьба мира и вам нельзя кому-либо рассказывать о будущем, иначе оно изменится и вы уже не сможете помочь этому миру. Ну, как-то так. Простое человеческое общение с человеком, считающим тебя родственником, другом, братом многого стоит, поверьте. Я уже давно решил, что раз я оказался здесь, то надо воспринимать близких людей Гарри Поттера, как моих самых близких людей. Не всех, конечно, но таких как Сириус и, возможно, Люпина стоит ценить. За них я горой буду стоять. Хотя, с Люпином еще надо познакомиться, узнать, что он за человек такой. По заслугам можно оценить Гринджер. Она предана идеям и если ты поддерживаешь те же идеи, то и союзник у тебя будет достойный. Драка вызывает двоякое мнение. Да и вообще, все слизеринцы, у них двойное отношение ко всему. Никогда не знаешь, о чем они думают на самом деле. Тем же вечером пришло письмо из Гринготтса с просьбой о встрече. Встреча прошла безинформативно. К сожалению, ничего не удалось выяснить. Поверенный рода Гринграсс упорно делал вид, что вообще не в курсе о чем речь, так что непонятно, притворялся он или нет. Это внушает опасения. Просто, как было сказано в той книжечке, все заключенные договоры, кроме некоторых исключений, делаются в двух экземплярах, каждой стороне по одному. И вот что я скажу, в тайнике рода только один экземпляр. Пойдем вытрясать душу из портретов Лимонта, если такое возможно. Жаль, что я не некромант, вызвал бы его и поговорил по душам. Здравствуйте, лорд Поттер, приветствовал я только один портрет. Здравствуй, потомок, ответил Флимонт, как проходят твои поиски документов? Усмехнувшись, спросил он. Что ж, он сам начал говорить об этом. Неплохо, лорд Поттер, я нашел имеющиеся в тайнике. Я даже смог восстановить хронологию, похвалился я. Вот как? С грустью спросил волшебник на портрете, как-то сразу потеряв свой запал. Да, особенно меня заинтересовал брачный контракт, припечатал я. Все портреты сразу переполошились. Игнатус недобро посмотрел на Флимонта. Что ты сделал, Флимонт? Подал голос Хардвин. Заключил брачный контракт с родом Гринграсс, подняв подбородок, сознался Флимонт. Что же послужило причиной для этого? Спросил Хардвин, ты же знаешь, что Поттеры никогда не женятся по контрактам. Надеюсь, ты не кровный контракт заключал. Более грозно добавил предок. Джону нужна была помощь, и я предложил выход. Он продает нам свой бизнес плюс контракт и передает все свои сбережения из Гринготтса, а затем все это переходит к лорду Гринграссу, рожденному в браке Поттер Гринграсс. Но у меня родился Карлус, а у Джона уже был сын, так что исполниться контракту не было суждено на тот момент. Насколько я осведомлен, то сейчас у его сына, Генри, есть две прекрасные дочери, которые учатся на Слизерине вместе с Гарри, так что контракт вполне может быть выполнен после магического совершеннолетия Гарри. И будет неплохо, если в этом браке родится один наследник, который стал бы лордом Поттер Гринграсс. Так вот что ты задумал, почесал затылок соседний портрет, поддерживая Флимонта, это неплохая перспектива для рода. Новая кровь и состояние. Да и Гарри тогда станет регентом Гринграсс после смерти Генри. Эй-эй, а меня спросить не хотите? Может, я совершенно против? Для тебя, Гарри, к твоему сожалению, все решено. Контракт заключен на крови и разрыву не подлежит. Даже если на тот момент обе Гринграсс будут помолвлены, этот контракт разорвет их помолвку, так как контракт на крови самый сильный, и сейчас такие не заключают. Бль, выругался я, не выдержав. Надо же было такую подлянку сделать. К тому же, магическое совершеннолетие наступает в 14. Осталось всего 2 года. И если я не ошибаюсь, то Дафна должна стать женой Ната и между ними возможно скоро может состояться помолвка. Значит, остается Астория. А она вроде бы станет женой Малфея. Мерлин, Драко мне этого не простит. К 14 он точно сможет разглядеть в ней свою спутницу, а когда не сможет заключить брачный контракт, возненавидит меня. Я устало закрыл глаза и потер переносицу. Проблема. «Лорд Поттер, а вы знаете, где находится второй экземпляр контракта?» Как-то без особой надежды спросил я. Он утерян, развел руками Флемонт, как-то взгрустнув. «Как это возможно?» – воскликнул я. «После рождения Карлуса, я решил, что можно и забыть про контракт, пока он не станет нам выгоден, и через знакомых гоблинов смог достать у поверенного Грингросса второй экземпляр, но по пути домой на меня напали в Лютном. Тогда я смог уйти, но потерял контракт, так что я не знаю, что с ним стало», – пожал плечами маг. «Вот теперь все стало еще загадочнее. Стоит ожидать хода неизвестной темной лошадки, у которой может быть на руках этот чертов контракт. Ну, прадед, ну, старый пердун. Примечание к части. Как-то так, но прошу, не надо кричать, как я посмел задарить Поттеру Тори, ждите и все решится. Заговор безопасности». Глава 49. Возвращался я со всеми на поезде в условленный день. Ничего особенного не происходило, просто болтовня незадачливых школьников. Только я держал мысленно тот чертов контракт в руках, внимательно вчитываясь в его условия, пытаясь выискать в нем какую-нибудь причину, чтобы не осуществлять его. Ну, не хотел я отравлять заранее отношения с Драко. И шут бы с ним, с Люциусом, но Драко. Драко по своему характеру не очень-то и слизеринец. Вспыльчив, заносчив, искренен в дружбе. Скорее ему подошел бы Гриффиндор или Когтевран. В общем, я был крайне молчалив, и в попытке разговорить меня Драко задавал вопросы, а я давал односложные ответы, чувствуя вину, будто за предательство, хотя еще ничего не случилось, да и я тут совершенно ни при чем. «Гарри, ты виделся с лордом Блэком? Ты про Сириуса?» «Да, виделся. А с чего ты взял, что он лорд Блэк?» «Ну, он же единственный прямой наследник по мужской линии из Блэков». «Это да, но его, во-первых, отрезали от семьи, а во-вторых, насколько мне известно, он не спешит принимать этот титул». «Почему? Что почему? Почему он не хочет становиться лордом Блэком?» «Потому же, почему его отрекли от семьи, подробнее спроси у леди Нарциссы, я думаю, она в курсе». «А зачем спрашивал про него?» «Как раз леди Нарцисса хотела увидеться с братом. Передай ей тогда, что Сириус только летом сможет с ней увидеться, сейчас у него срочные дела за границей». «Хорошо», – важно кивнул мой собеседник. «Когда в купе к нам заглянули девчонки, которые ехали в соседнем купе, я машинально кинул взгляд на Асторию, которая не отставала от своей сестры, хоть та и не обращала на нее внимания. Встретившись взглядом с разноцветными глазками, я на мгновение замер, внимательно рассматривая девочку. Красивые, чуть завивающиеся белокурые волосы, кукольный носик и изящно изогнутые губы, заостренный подбородок и скулы, в отличие от сестры, у которой лицо было более округлым. Но все равно, поражали больше всего глаза. Сразу же хотелось отвести взгляд от них, но в то же время хотелось разглядывать и дальше по отдельности каждый. Эта девочка, когда вырастет, станет завидной невестой. Может, оно и к лучшему, что так все получается, но это я еще 100 раз обдумаю. По прибытию в Хогвартс, после ужина я упал на кровать в раздумьях, не раздеваясь. Надо что-то срочно решать с Василиском, иначе это может кончиться плачевно. То, что в прошлый раз девушки не погибли, лишь чудо канона. Нечего ждать, пока кто-нибудь кони двинет. Придется действовать более открыто и нагло, возможно, следует привлечь кого-то из преподавателей. Первая неделя учебы прошла как в тумане, я ходил загруженный своими мыслями. В таком виде от меня вновь стали шарахаться первокурсники. Я, наконец, решил, к какому преподавателю идти. По всем принципам я выбрал, не догадаетесь, Северуса Снейпа. Вечером я зашел в, как я предполагал, кабинет декана факультета Слизерин. Я постучал в дверь, какое-то время была лишь тишина. Подземелье вообще отличалось откровенно беззвучной атмосферой, каждый шаг отдавался эхом. Через минуту послышался усталый вздох и дверь открылась. Для полной картины ужаса не хватало скрипа двери. Я вошел в кабинет, который мало чем отличался от класса по зельям. Разве что, здесь были полки с книгами. В основном, в кабинете царил полумрак, и лишь над столом профессора висело несколько магических светящихся шаров. «Поттер, что вы хотели в такой поздний час?» – спросил профессор, устало потирая покрасневшие от усталости глаза из-за продолжительной проверки работ бестолковых студентов. «Профессор, вы можете сейчас выделить мне примерно час времени?» – спросил я, чувствуя, как совесть слегка пошевелилась, когда я просил у уставшего учителя потратить час личного времени на очередного бестолоча неизвестно зачем. Снейп перевел взгляд на стопку оставшихся работ, еще раз устало протер глаза и отодвинул от себя весь пергамент и чернильницу с пером.